Глава 5. Оружейный магазин. Нож, а точнее какой-то тонкий и очень хищный стилет, пробил мою ладонь насквозь. Я почувствовал дикую боль и свободной рукой выхватил пистолет. Незнакомец попробовал выдернуть из моей руки стилет, но я сжал пальцы, зажимая его кулак, навел пистолет и дважды выстрелил ему в живот. Крутанувшись, незнакомец повернулся боком, пропуская пули, а я постарался повернуться к нему лицом. Он пошевелил в ране стилетом, и в моих глазах все буквально потемнело. На некоторое время я просто ошалел от боли и ослабил хватку. Он выдернул стилет из моей руки, а в следующее мгновение место, где он стоял, охватил поток пламени. Вмешалась Аня. Незнакомец замер, а в следующий миг потонул в море огня. Когда огонь рассеялся, на асфальте ничего не было, кроме открытой крышки канализационного люка. Я снова сидел в кабинете у Петрова, а он, нахмурившись, обдумывал произошедшее. «Значит, так и сказал. Привет от Козовых и корейцев. И именно он участвовал в твоем похищении. И бухгалтера упомянул. И все сразу после того, как ты обнаружил бухгалтера в том самом притоне. Покушение на сотрудника МВД сразу после обнаружения. Что ж, похоже, мы взяли еще один след». Он снова подошел к куче папок и достал то дело, которое показывал мне, и вытащил фотографию, на которой был смазанно изображен еще один, третий подозреваемый. «Похож?» — спросил он. «Вроде похож», — ответил я. «Рост, по крайней мере, точно совпадает. Лицо не видно». «Спустя столько времени продвижение по этому делу. Наконец, хоть какой-то след. Третий участник устроил нападение. Мы близко. Ладно. Давай, Ветров, отправляйся домой. Завтра поговорим». «Простите, Владислав Андреевич, а можно мне на завтра взять отгул?» — спросил я. «Ветров, ты же сам видишь, какие дела начали твориться!» Красноречиво посмотрел на меня Петров. Я не менее красноречиво помахал пробитой рукой. «Понимаю», — кивнул Петров. «Тогда давай до 12. Посети все аптеки и поликлиники. Но прошу тебя, не бери пока больничный. Сам понимаешь, ситуация не та». «Спасибо», — кивнул я. «Опять он тебя мучил», — набросилась на меня Аня. «Ты как? Как твоя рука?» «Да нормально. Я сейчас сам начну ее исправлять», — ответил я. «Думаю, за пару дней затяну, даже за несколько часов». «Нет уж. Давай-ка едем с тобой в санпропускник и посмотрим, что они скажут», — ответила Анна, решительно взяв меня под локоть. «И даже спорить не вздумай». В санпропускнике врач промыл и обеззаразил рану, после чего наложил повязку. Единственное, что он мог. Ничего страшного. Я в состоянии направить лебедь к месту ранения и создать новые телесные клетки. Из-за моего ранения Аня запретила вечером что-то делать самому, поэтому я несколько сиборитствовал и любовался ею. «Подожди секунду», — сказала она. «Ладно», — пожал плечами я. Уже через минуту она вошла на кухню в короткой юбке и майке. «Выглядишь просто супер», — прокомментировал я. Анна покраснела и опустила глаза. «Спасибо», — скромно отозвалась она. «Специально взяла». «Тебе очень идет». Аня скромно села рядом. «С каждым новым днем замечаю, что она все больше превращается в девушку. Раньше по дому она ходила в свободных шортах или трико». «Саша и девочки посоветовали мне начать носить юбки, хотя бы дома, если я не могу делать этого на работе». Аня снова покраснела. «И как ощущения, милая?» «Знаешь, это так смущает и так здорово». «Значит, решено. Пойдем в магазин и возьмем тебе несколько обновок». Анна ничего не сказала, только покраснела и обняла меня, уткнувшись носом в шею. Несмотря на ее протесты, утром я поднялся, чтобы просто позавтракать вместе. С некоторых пор завтракать одному стало как-то неуютно. Позавтракав, я пообещал, что немного посплю. Все-таки надо пользоваться таким кратковременным выходным. Я подремал ровно часок, до 8 утра. А после мне на почту пришло уведомление. В нем государственная машина бюрократии извещала меня о том, что мое заявление о создании собственного клана успешно прошло одобрение по всем инстанциям, и теперь мне нужно будет приехать и забрать необходимые бумаги, после чего я стану главой новоиспеченного клана уже официально. Именно для этого я и выпросил у Петрова несколько часов выходных. Быстро переодевшись, я собрался и, вызвав такси, отправился в городское управление. Теперь можно было вносить моих друзей из изнанки как членов клана и подавать список для регистрации. Быстро приехав на место и поставив в нужных местах подписи, я отправился за Майером и остальными. «Наконец-то!» — радостно воскликнул Захар. «Теперь осталось паспорта получить, и заживем!» Семен Васильевич, дворецкий мэра изнанки, почти не выказывал эмоций, как и Майер. А вот остальные, напротив, ничуть их не скрывали. Впрочем, сокрытие эмоций — это дело возрастное и зависит от менталитета. У дворецкого и немцев он немного другой, чем у русских гусар и дворян. Я аккуратно записал данные всех товарищей в специальный формуляр. Семен Васильевич Агафьев, Федор Иванович Азарьев, Петр Людвигович Майер, Виктория Петровна Майер, Никаноров Прохор Владимирович, Светозаров Захар Юрьевич. После этого мы все отправились подавать список о составе клана и заявление о вступлении в него. Мой клан пополнился аж 6 новыми людьми. Теперь следовало как можно больше думать о развитии, не только о расширении клана, но и о чисто внутреннем развитии. «Петр Людвигович», — начал я, — «как вы смотрите на то, чтобы после получения паспорта стать директором небольшого парфюмерного завода, естественно, соответствующей оплатой, или, я бы даже сказал, довольно крупного завода, чтобы выпускать вашу продукцию крупными партиями? Что думаете? Сбыты контракты я организую. Пока подумайте об этом. Посмотрите в интернете, какие зарплаты сейчас у директоров, какие цены вообще. Оцените, так сказать, предложение». «Не знаю, как Петя, но я за такой кипиш», — включился в разговор Азарьев. «Я посмотрел цены непосредственно на строительные материалы. 10 кубометров хорошего кирпича могут легко стоить 1000, а частные лица продают его за копейки. 10 кубов за 120-150 рублей – это же просто смешно. С экспертизы по нашей пробной партии кирпичей звонил какой-то барыга и предлагал мне продать ему такую партию за 90-70 рублей. Прохвост! Руки бы ему оторвал. Так что я сам за производство. Так всем проще будет, и выгода будет больше». «Я согласен, Константин», — тут же сказал немец. «Было бы очень глупо отказываться от таких предложений. Стумай мы с Федей пытаться спыфать что-нибудь сами, нас мгновенно сожрут. Или вынудят протофать за копейки. По-другому никак. Рынок этого не допустит». «А вы не думали вернуться в Германию?» — на всякий случай спросил я. «Хм, хороший вопрос, но, думаю, нет», — ответил Майер, даже не задумавшись. «В той Германии, которую я знал, были люди, готовые трудиться и что-то делать. Были те, кто верят в честь и совесть, а сейчас там слишком много негров и арабов, которые считают эту землю своей. И слишком много ленивых людей, любящих поболтать. К тому же, я половину жизни прошил среди россиян в России, а потом и наизнанке. А Виктория вообще, можно сказать, выросла в России. Он сделал паузу и перевел дух. Теперь, когда я знаю, что тут есть свои немцы, я готов остаться и посвятить жизнь любимой науке. Попрошу вас об одном, Константин. Пусть ректором Сафода станет моя дочь. Могу сказать точно, Виктория справится. Я хочу как можно более плотно заняться наукой. «Замечательное желание», — кивнул я. «Если вы уверены, что ваша дочь справится, то пусть так и будет. А пока давайте дождемся паспортов». «Костя, а что если в будущем строить самим такие высотки?» — жаром спросил меня Азарьев. «Например, свою многоэтажку. Никогда не думал, что так здорово любоваться видами из панорамного окна. Если возводить из своих материалов, то это даже дешевле выйдет. Гораздо дешевле. Например, возводить кирпичную высотку из своих материалов и своими силами. Можно очень быстро отстроить. После пригласить Ростехнадзор для экспертизы. Пускай подпишут свои бумаги, поставят печати и готово. Так можно получить свое жилье за довольно скромные суммы. И какое сделать? Например, двухуровневые квартиры с панорамными окнами. Это же просто сказка!» «Федор Иванович, не забывайте о том, что еще придется проводить свет, водопровод и канализацию, не говоря уже о спутниковых кабелях, интернете и таком прочем. И еще вопрос. Кто будет это строить? Строительно-подрядные организации берут довольно высокие цены для своих услуг. Иногда на сдачу можно небольшой автомобиль купить». Неожиданно на помощь Азарьеву пришел Майер. «Помните Игоря Абрамовича, Кер Константин?» — спросил немец. «Его клиненные антропоморфные роботы вполне способны выполнять такую монотонную и кропотливую работу час за часом, минута за минутой. А если их приката или несколько прикат, то тем более. Достаточно только людей, которые присматривали бы за ними, чтобы те не ошиблись и не наделали чего попало. Тогда достаточно будет самого Игоря Абрамовича и чертежей. В крайнем случае нужен будет человек, который сможет объяснить, что там в чертежах, и несколько толковых строителей, которые смогут устанавливать и смирительные припоры». Я задумался. Идея в самом деле выглядела не то что замечательной, она выглядела рабочей. В самом деле, так можно было создать как минимум одно здание с так называемой черновой отделкой. Коммуникации, конечно, все равно будут проводить подрядные организации. Но насколько дешевле это должно было обойтись? «Идея стоящая», — наконец сказал я. «Однако давайте не будем торопиться». Теперь следовало отправляться на работу. В конце концов, я отпрашивался на неполный день, и времени у меня сегодня только до 12. К 12 часам я уже был на рабочем месте. «А, Ветров!» — поприветствовал меня Петров. «Сейчас будешь фоторобот вчерашнего нападавшего составлять. Нам очень и очень нужно его лицо, а еще лучше — личность. После работаете вместе с Бердичевским по тому ружью, из которого стрелял псих. Вы его так и не осмотрели, следов не взяли. С рукой все в порядке?» «Более или менее», — ответил я, хотя чувствовал некие ощущения в кисти. «Надеюсь, это временно, и они со временем прекратятся». «Давай за работу», — приказал Петров, отсылая меня создавать примерный портрет нападавшего. Кто бы это мог быть? Судя по тому, что он говорил, и при каких обстоятельствах мы встретились в первый раз, это был какой-то подельник Сунга и Козовых. И, судя по всему, он обладал даром. Это было опаснее вдвойне. После составления фоторобота я наконец увидел Егора. «А где все остальные?» – спросил я. «Кто-то следит за клубом», – ответил тот. «Кто-то следит за его директором, кто-то пытается отыскать тех двух девиц, которых видели с бухгалтером. Вчера вроде удалось установить, что бухгалтер каждый раз приезжал на другой машине и не один. Судя по всему, машины были арендованы на чужое лицо. Я один сижу и вожусь с бумагами только потому, что ты один можешь бежать с гончей наравне. Без тебя эта техника почти не имеет смысла». «Окей, давай пока сделаем запрос в ту клинику, в которой ты лежал. Скинем им информацию того хлопца, который вчера напал на меня. Пусть попробуют опознать». Мы сбросили фотографию в клинику. «Ну что, отправляемся проверять ствол?» «Ага. Только договоримся с Петровым, чтобы он дал людей запитать печать», — кисло ответил Егор. Через полчаса у нас снова была адская гончая, с которой я должен был бежать на поиски продавца оружия, в этот раз один. Обнюхав и сожрав Гейзу, собака рванула. Я рванул за ней следом. Если бы на мне не было формы и знаков отличия, то многие водители, да и пешеходы, обматерили бы меня на всех доступных языках. Гончая, кроме своей способности без вреда для себя переносить магию, обладала двумя другими полезными качествами. Сверхострым нюхом, с которым бы не сравнилась ни одна акула, и способностью очень быстро бежать. Мчалась она, как любая недрессированная скотина, не разбирая дороги. Поэтому мне приходилось бегать по местам, для этого не предназначенным, и совершать довольно сложные акробатические кульбиты. Собака привела меня к какому-то оружейному магазину в подвале на краю города. Я тут же отзвонился Петрову и стал ждать. Машина приехала через час. Егор отозвал пса в изнанку, а Шек Соколов с Фолиным уже спускались вниз для плодотворной беседы с хозяевами заведения. Продавцом оказался щуплый студент, который от таких посетителей сразу впал в некий страх. Пока Фолин беседовал с ним, задавая наводящие вопросы, Шек Соколов прошелся по магазину, остановившись у одной из винтовок. «Коля, подожди немного. Парень, документы на эту винтовку есть?» «Есть. Только вчера поступила», – оживился продавец. «Неси». Когда продавец скрылся в подсобке, Фолин пожаловался. «Бесполезно. На смене был не он, а напарник. Напарник заболел. Из данных знает только имя. Шарашкина контора, одним словом». Продавец показался с кучей документов. Шек Соколов мельком глянул на них и сказал. «Документы липа. Такая винтовка уже год как снята с производства, а по ним она сделана месяц назад. Кто документы и товар сюда возит? Какой телефон у хозяина?» «Сейчас», — засуетился продавец. «Документы в этот раз привез человечек, такой худощавый, лет 40, с бородкой». «Он?» — Шек Соколов показал парню фотографию Порфирьева. «Он? Точно он!» — обрадовался продавец. «Что ж, вот мы и вышли на след напарника черного бухгалтера. Черного секретаря Козовых и специалиста по подделке и фальсификации документов». «Второй след», – протянул Петров, задумчиво читая отчет. «За такой короткий срок. Молодцы, парни. Такие результаты очень и очень хороши. Найдете хотя бы одного из этой троицы, и даю слово. Поощрение по службе вам гарантировано. Или премирование. Или должность, или звание, или медаль на грудь. Ну и на некоторые моменты можно будет закрыть глаза. Как ваш начальник, я имею на это право. Егор, ты точно не можешь с помощью своих псов отыскать этих двух упырей?» «Нет, Владислав Андреевич, гончая ищет только по свежим, не затасканным другими вещам». «Ну, тоже неплохо. Найдешь способ как-то еще улучшить поиски, дай знать». После этого мы написали еще пару отчетов. Фолин отправился дежурить рядом с оружейным магазином, а мы с Егором отправились домой. Чувствую, или нас не взлюбят остальные опера за то, что мы пока обходимся без таких дежурств, или сами будем потом также дежурить, когда не нужно будет никого искать. В этот раз никто не пытался на меня напасть на выходе из отделения. Впрочем, ни Егор, ни Аня вперед меня не пропустили. Также без происшествий мы доехали до дома. «Не могу дождаться, чтобы оказаться дома», — поделилась эмоциями Аня. «Блин, мне так понравилось вчера носить юбку. Это так здорово. Я просто меняюсь вся. Ой, прости, тебе не интересно, наверное». «Напротив, Ань», — улыбнулся я. «Мне нравится тебя слушать. Я же говорил, возьмем тебе несколько штук. Девочки дали тебе замечательный совет». Анна смущенно улыбнулась. «Мне еще посоветовали взять домашний халатик», — сказала она, покраснев как школьница. «И колготки, обычные и в крупную сетку, или вообще чулки с поясом». Глядя на ее застенчивое выражение лица, я чуть не расхохотался. Ване, похоже, начинает просыпаться девушка. «Но мне кажется, я пока к такому кардинальному изменению не готова», — чуть смущенно закончила Анна. В этот момент у меня зазвонил телефон. «Костя, главное, сильно не буянь сейчас», — раздался голос Егора. «Те кирпичи, которые делал Азарьев, которые остались на улице, кто-то их перебил».